Глава 108. Между Аэдией и Палладией простирался целый континент и сразу два океана. Другими словами, их разделяло огромное расстояние, на преодоление которого нужно было потратить несколько месяцев. Однако героям вовсе ни к чему было весь путь двигаться пешим ходом. Храмы обладали своими собственными пространственными вратами, покрывающими практически весь континент, о чем любезно рассказал сопровождающий их архиепископ. «Расположение пространственных врат, которые имеются в наличии у храмов, считается совершенно секретным. Конечно, от героев у нас нет никаких секретов. Когда битва с армией короля демонов начнется всерьез, у вас будет много причин для их использования». Эффективность этих пространственных врат была на одном уровне с теми, которыми обладала Аэдия. И когда Артпо увидел их, он понял, почему они были настолько хороши. «Старший... Он тоже здесь бывал». Впрочем, дело было не только в этом. Предыдущий герой всего лишь слегка обновил их, поскольку все эти пространственные врата существовали задолго до его появления. Они были созданы неизвестно кем и неизвестно когда, из века в век прогрессируя, используя записи других существ. А еще они были настолько сложными, что их впору было считать настоящими реликвиями. «Мы должны будем пройти через 7 пространственных врат. Но перед тем, как врата активируются, пожалуйста, влейте в них свою ману». «Ах, конечно, конечно. К слову, поскольку мы всегда путешествуем вдвоем, думаю, только моей маны будет вполне достаточно», — ответил Артпе, что вызвало у Майтел довольную улыбку, а у жреца кислую гримасу. Подобное поведение нарушало некоторые из предписанных протоколов, однако у священнослужителя попросту не было выбора. «Что ж, хорошо». Как уже ранее упоминалось, все пространственные врата Палладии были скрыты и связаны единой нитью маны. Для того, чтобы использовать их, необходимо было разрешение от церкви. Тем не менее, если человек регистрировался как пользователь одних из врат, он получал доступ к свободному использованию всех остальных. «Время пришло». С этими словами жрец активировал врата, из которых тут же потянулась струйка маны. Она направилась к обоим героям сразу, но тут же спустя мгновение сконцентрировалась исключительно в руке Артпе. И вот когда священнослужитель и паладины пребывали в шоке от столь высокоуровневого контроля над маной, Артпе быстро закончил регистрацию. «Это действительно способность, достойная настоящего героя. Ну и еще бы. А кто вы думали я такой?» Завершив процедуру регистрации, Артпе и остальные прошли сквозь врата, оказавшись на отдаленном острове, расположенном посреди океана. «А?» Невольно вырвалась у Майтел, увидевшая перед собой бескрайнюю водную гладь. «Архиепископ сказал, что мы должны пройти через 7 врат. Естественно, в процессе этого путешествия нам нужно каким-то образом пересечь и океан», усмехнувшись, пояснил герой. «Ясно. Значит, они расположили одни из врат на острове». Более того, это был не простой остров. Это был один из оборонительных рубежей, выступающих как защита для самих врат, так и опорным пунктом для Палладии. Недаром говорилось, что самой мощной структурой в мире людей были вовсе не государства, наподобие Аэдии, а церковь. И глядя на этот остров, данное утверждение казалось достаточно правдоподобным. «Как и ожидалось. Теперь понятно, почему вы, ребята, смогли выстоять против армии короля демонов в ходе стольких войн. Такие оборонительные рубежи и позволяют вам сохранять всю власть на протяжении многих веков», осмотрев все вокруг, пробормотал Артпе. «Кажется, после становления героем вы многое узнали», произнес слегка ошеломленный жрец, на что Артпе лишь пожал плечами. «Покидая Диас, я знал, что однажды мы непременно столкнемся с церковью, а потому постарался собрать о вас как можно больше информации». «Это было ни к чему, ведь мы абсолютные союзники героев. А еще я хочу сказать, что мы были разочарованы, когда вы оба отказались прибыть во дворец королевства Диас. Это заставило нас изрядно поволноваться. Просто мне не нравится, когда кто-то начинает вмешиваться в мою жизнь. Я понимаю, что вы, ребята, пытаетесь помочь, но в этом нет никакой нужды». «Как скажете, как скажете». Поскольку церковь и герои были всегда заодно, Архиепископ ожидал, что между ними будет установлено абсолютное доверие. Однако сам Артпе был несколько иного мнения. Даже если бы он мог доверять им с точки зрения общих целей, это еще не означало, что он мог доверять их компетентности. Глупый союзник был намного опаснее умного врага. А Артпе всецело осознавал этот факт, наблюдая за королем демонов. «Эти ребята еще хуже, чем король демонов. Уж лучше я доверюсь Этне, чем им», — покачав головой, подумал герой. Тем временем Майтл была занята тем, что со смехом топталась по белому песку. Она впервые в своей жизни была на подобном месте, а потому попросту не могла не восхититься. «Значит, прямо сейчас мы не сможем переместиться в следующий пункт», — глядя на нее, спросил Артпе. «К сожалению, нет. Вратам нужно около 4 дней, чтобы собралось достаточное количество маны. Если я волью свою ману, то смогу сократить это время до 2 дней». К счастью, не все жрецы были слепыми фанатиками. Архиепископ уже был свидетелем того, как Артпе мастерски управляется с маной, а потому согласился. Сам же герой без лишних раздумий тут же влил свою ману в пространственные врата. «Да уж, даже если они признали вас как своего пользователя, но чтобы мана с совершенно другой природой смогла зарядить их и... Ну, я просто заставил их воспринимать свою ману так же, как и всю прочую окружающую ману. У вас действительно невероятное количество познания магии». Для того, чтобы переместить Артпе, Майтл, архиепископа и всех остальных, требовалось гигантское количество энергии. Вот почему у них попросту не было выбора, кроме как остаться здесь на какое-то время. «Что ж, я уже позаботился о вашем комфортном размещении на этом острове. Пожалуйста, следуйте за мной», — предложил жрец. «Отлично. Ах, подождите минутку», — шагнул вперед Артпе, как вдруг внезапно остановился и, посмотрев на веселящуюся Майтл, добавил: «Мы пойдем чуть позже». «Кажется, у вас очень хорошие отношения друг с другом. А мне кажется, что вы сильно этому рады». «Нет, почему же? Просто святая жрица с нетерпением ждет встречи с героями. Но вы оба слишком близки друг к другу. А потому я несколько обеспокоен тем, что места моей госпоже попросту не найдется». «Значит, с нетерпением ждет встречи. Речь идет о нас, Майтл, или только обо мне?» В ответ на провокационный вопрос Артпе архиепископ тяжело вздохнул и все-таки сказал правду. «Конечно же, она ждет вас, господин Артпе. И это стало особенно актуально после того, как ваши подвиги в Аэдии стали известны всему миру. А еще слухи о вашей внешности дошли и до Палладии». «Вот, значит, как». «Да, конечно, госпожа Майтл тоже красива, но...» Несколько неловким тоном добавил жрец, после чего замолк. Артпе же был достаточно чувствителен к таким вещам, а потому решил, что пора с этой темой заканчивать. «Все, как я и говорил, мы придем чуть позже». Избавившись от архиепископа, Артпе пошел к Майтл, которая все еще играла с песком. «Ты только посмотри, я и не думала, что песок может быть таким белым». «Ха, давненько я не видел, чтобы ты вела себя как настоящий ребенок», — с горькой улыбкой пробормотал Артпе. «А?» — переспросила девушка, которая была слишком занята любованием песком, а потому не расслышала то, что сказал Артпе. «Ничего, пустяки. Ты бы хоть доспехи сняла». «Если я сниму их, то не смогу защитить Артпе в случае возникновения неожиданных ситуаций». «Не будет здесь никаких неожиданных ситуаций, можешь не беспокоиться». «Но...» «Говорю тебе, все будет в порядке». «Ну, раз так...» Сняв свои красные доспехи, прикрывающие как верхнюю, так и нижнюю половину туловища, Майтл осталась в одной легкой рубахе. Конечно, данные доспехи прошли через 3-кратное усиление, а потому вес их был весьма незначительным. Однако двигаться без доспехов все равно было куда более приятно. «Смотри, смотри, Артпе, от моих ног остаются следы, словно я бегу по снегу». «Кажется, тебя удивляет абсолютно все». «Ха-ха-ха-ха». Майтл уже видела океан в портовом городе Фрайте. Однако там не было пляжа с белым песком, на котором можно было полежать и отдохнуть. То же самое касалось и Белаты, расположенной в Аэдии. И, наконец-то, Майтл смогла насладиться красотой первозданной природы, дарующей ей чистую радость. «Даже от жрецов есть какой-то толк», — подумал Артпе, который и сам не прочь немного отдохнуть. А еще он видел, как жрецы и паладины, собравшиеся возле казармы, расположенной неподалеку, тайком наблюдали за ними. «А ну-ка же отсюда!» «А? Заклинание широкодиапазонного сообщения!» Загнав этих раздражающих наблюдателей в казарму, Артпе только было расслабился, как тут... «Мау?» «Что? Тоже хочешь поиграть?» «Мау?» «Эй, Ро, догоняй!» — позвала ее Майтл, и черная кошечка, спрыгнув на землю, тут же бросилась вдогонку. Какое-то время на песке продолжала оставаться вереница отпечатков ног и лап, которая вскоре была смыта океанской водой. Глядя на все это, Артпе невольно улыбнулся. «Возможно, вместо фермерства не так уж плохо жить рядом с пляжем». Решив обязательно внести в свой пенсионный план небольшой пляжный домик, Артпе снял мантию и ботинки, оставшись совсем налегке. А затем в качестве последнего штриха он достал ветви мирового древа и воткнул ее глубоко в песок, устроив тем самым естественный навес. Мировое древо дало ему свою ветвь вовсе не для того, чтобы тот защитился с ее помощью от солнца. Однако на данный момент Артпе это заботило меньше всего. Что ж, теперь можно и поработать. Тем не менее, поработать ему так и не дали. Майтл явно не устраивала игра с одной только Роа, а потому вскоре она подбежала к своему спутнику и начала тащить его в океан. «Артпе, водичка такая прохладная, давай поиграем». «Нет, спасибо. Эти юношеские безумия не для меня. Я предпочитаю покой». Артпе пытался действовать достойно, однако Майтл воспользовалась своей подавляющей силой и попросту бросила его в воду. К счастью, Артпе сумел вовремя спрятать чернила и магическую книгу. Но вот все остальное, в том числе и нижнее белье, промокло насквозь. «Эй, я вообще-то хотел поработать», — проговорил Артпе, поднявшись в воздух. Тем не менее, Майтл не собиралась просто так отставать. «Давай, давай, давай!» «У меня нет настроения!» «Эх!» В очередной раз, оказавшись в океане, Артпе решил сменить план и, выскочив, бросился на утек. «Эй, эй! Прекрати гоняться за мной! Роа, помоги мне!» «Мяу!» Так герои продолжали играть в догонялки, пока солнце не скрылось за горизонтом. При этом Артпе удалось совершить монументальный подвиг. За все время он ни разу не был пойман Майтл, в результате чего получил наказание в виде щипков за щеки. А спустя полтора дня они отправились дальше. Им предстояло пройти еще 6 пространственных врат, на каждой из которых Артпе не щадил своей маны. Итак, чтобы добраться до Святого Королевства Палладий, им потребовалось всего 2 недели –